Теперь я говорила много и сбивчиво, а Шон Норт не приходил мне на помощь. Краем глаза я могла видеть лишь его сапоги, джинсы и краешек рубахи. Значительно чище, но в остальном точная копия того, во что он был одет в тот день, когда мы познакомились. Я чувствовала на себе его взгляд и знала, что выгляжу полной дурой. Я рискнула повернуться к нему в полоборота и встретиться с ним взглядом. «Привет», — сказал он. Я почувствовала, как краснею. Мне стоило большого труда вновь не отвести взгляд. Похоже, я вела себя как подросток, которого познакомили с любимой рок-звездой. Я вытащила из подмышки пакет и передала его Норту. Он на секунду замешкался, потом взял его, раскрыл и заглянул внутрь. «Где ты это нашла?» — спросил он, вытаскивая кожу и поднимая ее, чтобы рассмотреть на свет. «В одном старом доме в нашем поселке», — ответила я. «Ее длина 125 сантиметров. Я измеряла три раза, чтобы не ошибиться. Интересно, могут ли...» «Нет». «Что нет? Это не кожа тайпана?» «Это не кожа нашего тайпана. Наша подружка, кстати, я называю ее Кларой, ты не против? Длиной всего 117 сантиметров. Помнишь, Роджер измерял ее при тебе? Значит, либо она уменьшилась в размерах, но такого я никогда раньше не встречал, либо это не ее кожа». Солнце скрылось за горизонтом. На поверхности океана осталось лишь золотое пятно. Оно на глазах становилось все меньше и меньше. Таяло, как и моя слабая надежда на то, что на свободе не разгуливает еще один невероятно опасный убийца. Я была совершенно уверена, что Шон не сводит с меня глаз. «Я была бы очень рада, если бы вы заверили меня, что это кожа другой змеи», — наконец произнесла я. «Какой-нибудь безобидной. А еще лучше, что ей уже несколько лет». «Кожа сброшена совсем недавно. А если ты обнаружила ее в старом доме, то, скорее всего, на днях. Если бы она там пролежала какое-то время, ее бы уже съели». Он был прав. Я почувствовала, как устала. Похоже, этот разговор истощил мои силы. «Я не могу так, на глазок при таком освещении определить, принадлежит ли кожа тайпану. Необходимо тщательно рассмотреть ее, а это займет какое-то время. Сейчас я могу сказать только, что кожа может принадлежать тайпану. Если ты не можешь ее оставить, возвращайся, когда у тебя будет больше времени». «Нет-нет, разумеется, я оставлю ее. Буду вам премного благодарна, если вы рассмотрите ее повнимательнее». Мы еще немного посидели, наблюдая, как последний золотой луч дрогнул и скрылся за горизонтом. Меня всегда трогали закаты, но в этот момент меня охватила невыразимая печаль. Как тайпан мог выжить в таком климате? «Сколько он может еще протянуть, представляя собой опасность для окружающих?» — спросила я. Шон и сам над этим размышлял. «Думаю, недолго», — в конце концов ответил он. «Я бы предположил, что убежавший тропический тайпан через 24 часа впадет в спячку и уже не проснется. И перед тем, как заснуть, у него не будет ни сил, ни желания поохотиться. Слишком холодно». «Значит, если в окрестностях поселка и появился еще один тайпан, нам не стоит беспокоиться?» «Хотел бы я иметь основания так говорить. Но...» «Эта весна была намного теплее обычного. Змея может прожить несколько дней. Но даже спящая, замерзшая змея будет защищаться. Она все равно опасна». Мы помолчали. А я старалась не представлять маленькие пухлые ножки, бегущие по травке, крошечную пяточку, которая может наступить на спящую, но смертельно опасную змею. Мне на плечо легла теплая рука, сустав мизинца коснулся моей шеи, а другой рукой Шон указывал на мыс, видневшийся километрах в двух на восток. «Вон там видишь горную гряду? Ту, которая чем-то напоминает гриб». Я кивнула, чувствуя близость его тела, его знакомый природный запах. «Это известный вулкан Лайм». Я повернула голову, чтобы разглядеть как следует. Шон улыбнулся. «Что, ты никогда не слышала про Лайм?» «Конечно, слышала. Просто для меня он существует в тех же местах, что и корнуоллские феи, и ирландские лепреконы». «Ошибаешься. Вулкан Лайм совершенно реален. Я поведаю тебе легенду». Он откинулся на спинку скамейки, к моему огромному облегчению. Но тут я поняла, что его левая рука покоится на деревянной перекладине всего в сантиметре от моего плеча. Когда мне было лет 14, я как-то слонялся по подлеску и вдруг заметил дымок, идущий из кустов. Моей первой мыслью было, кто-то выбросил окурок. Я подошел ближе, чтобы проверить, но обнаружил, что дымок идет совсем не из кустов, а выходит из расселины в скале, всего сантиметров 15 в ширину, и настолько глубокой, что дна я не видел. Дымок, идущий из горы? Помимо воли, эта басня увлекла меня. Разве такое возможно? Спонтанное возгорание горючих сланцев в глубинных слоях. Простите, не поняла. В Дорсете под землей полно нефти. Равно, как и в Хэмпшире. Впрочем, это относится и ко всему южному побережью. Конечно, эти запасы не сравнить с залежами в Северном море, но все же они довольно внушительные. Правда, я думала, что для нефтяных месторождений необходимы особые географические условия. Совсем нет. Достаточно богатых органических отложений, например, сланца. Если залежи находятся довольно глубоко, окружающая среда играет роль скороварки, превращая породу в нефть. На это требуются миллионы лет, понимаешь? Вполне. Заверила я, на самом деле понимая, что мы ни на йоту не приблизились к насущной теме, но тем не менее наслаждаясь беседой с Шоном. Внезапно меня пронзила догадка. Похоже, я веду дружескую беседу. «Потом все зависит от комбинации горных пород», — продолжал Шон. «Нефть мигрирует со своего месторождения, пока не встретит подходящую породу. Например, песчаник или известняк, и тогда образуется подземный залеж. Вот вам и нефтяной пласт». «Откуда вы так много знаете о нефти?» «Я успел поработать в нескольких комиссиях, изучающих влияние бурения на окружающую среду. Люди всегда нервничают, когда у них во дворе начинают бурить скважину. Влияние обычно очень слабое. Но люди представляют себе огромные нефтяные месторождения, как в Техасе. Несколько перспективных разработок были прерваны под давлением местного населения». «У нас до сих пор есть нефтяные месторождения? Здесь, в Дорсете?» «Да. Ближайшее на ферме Уич. Самое большое прибрежное месторождение в Западной Европе. Проводилась разведка и в восточной части Челдона». «А что с самовозгоранием?» «Прости, геология, мой конек. Земля здесь богата железным колчеданом. После перемещения горных пород, что часто встречается на этом побережье, железный колчедан при контакте с воздухом может взорваться. Он начинает окисляться и нагревается, что ведет к спонтанным самовозгораниям. А тут вам и горючее, например, нефтяной шельф. Это уже серьезное возгорание». «Белые утесы Дувра, горящие утесы Лайма», — сказала я. «Как бы то ни было, в начале 20 века произошло самовозгорание, известное как извержение вулкана Лайм. Горело несколько дней. Я живу в постоянном страхе, что произойдет еще одно прямо под моим домом. Сумма моей страховки баснословна. Да нет, это всего лишь слова». Я замерла. Неужели он не понял, что сказал? «Что случилось с вашим вулканом?» — тихо спросила я. «Когда я вернулся туда с отцом, двумя братьями и тремя соседями, ничто не напоминало об извержении. Получилось, что я жалкий лгунишка. Поэтому я несколько дней просидел в местной библиотеке, пока не нашел подтверждения тому, что эти горы время от времени горят». Я почувствовала, что улыбаюсь. Красивая мысль. Горящие горы, вулкан на побережье Дорсета. От его следующего вопроса улыбка слетела с моего лица. «Ты приехала не одна, с другом?» — спросил Шон, понизив голос почти до шепота. «Что?» Я инстинктивно тоже перешла на шепот. «Последние 5 минут нас кто-то подслушивает», — так же тихо сообщил Шон. «Он в 20 метрах от нас, на 8 часах, не оборачивайся». Я с трудом сдержалась, продолжая коситься в ту сторону. «На 8 часах? Это означает чуть левее, не так ли?» «А это, моя дорогая, был знаменитый закат Лайма», — уже громко прокомментировал Норт. «Впечатляет?» «Красота», — буркнула я. После захода солнца быстро потемнело. Я чувствовала себя ужасно неуютно на виду у того, кого заметил Норт. Я уже ничего не слышала. Разве я могла предположить, что нас будут подслушивать? Вдалеке от поселка я чувствовала себя в безопасности. Неужели кто-то следит за мной? Нельзя исключать и такую возможность, верно? Шон встал. «Сейчас, полагаю, самое время налить тебе рюмочку и показать свою коллекцию», заявил он также неестественно громко. «В любом другом случае подобное предложение заставило бы меня, как страуса, зарыться головой в песок». Но Шон даже не смотрел на меня. Он разглядывал густые заросли ясеня в том месте, которое он назвал 8 часов. Не сговариваясь, мы двинулись назад по тропинке, и когда проходили мимо этого места, я определенно заметила какое-то движение в кустах, как будто удалялся кто-то, одетый в черное. «Жди здесь», — велел Шон и бросился к тому месту, где кто-то шевелился, как ему показалось. «Стой, приятель!» — крикнул он, приблизившись к зарослям. «Там неприметный обрыв, не двигайся!» Он обежал кусты и скрылся из виду, оставив меня одну на тропинке. Температура резко снизилась, поднялся ветер. Куртку я не взяла. Ждала, когда появится Шон. А вдруг не появится? Но через минуту он вернулся. Я видела, как он быстро пробирается сквозь кустарник. «Извини», — пробормотал он, подходя ко мне. «Ложная тревога». «Никого?» — спросила я. «Ботаник-любитель», — ответил он. «Пожилой американец. Искал зеленокрылые орхидеи. Похоже, я его напугал». «Ты меня напугал». «Извини, извини». Просто когда я работаю, а это большая часть моей жизни, вынужден всецело полагаться на инстинкты. Иногда они меня подводят. Он выглядел таким смущенным, что я невольно его пожалела. «Видимо, вы слишком много времени проводите в джунглях». «Возможно», — согласился он. «Ну что, пойдем выпьем?» Я отклонила уже не столь резко второе приглашение Шона зайти в дом, но уже по дороге домой впервые за последние несколько дней почувствовала некоторое успокоение. Что-то, присущее Андерклиффу или мужчине, живущему там, прогнало мои тревоги. Я безмерно устала и была уверена, что сегодня посплю. Хватит с меня неприятных сюрпризов. На дорогах было спокойно, поэтому я быстро добралась до поворота к нашему поселку. Когда я притормозила и включила сигнал поворота, в зеркале заднего вида заметила автомобиль, маленькую серебристую машинку. Я повернула и сразу начала спускаться по холму. Эта дорога вела к моему дому. Машина последовала за мной. Я больше не видела ее, хотя несколько раз и притормаживала, но видела свет ее фар. Я свернула на Бурн-Лейн, остановилась, погасила фары и стала ждать. Я прождала 5, может быть, 10 минут, но машина не появилась. Другой дороги здесь не было, однако мимо меня машина не проезжала. Наконец я сдалась и поехала домой. Однако меня не покидала мысль, неужели инстинкты Шона не подвели его? Выйдя из машины, я увидела, что входная дверь выглядит не так, как всегда. Над почтовым ящиком была прибита мертвая гадюка, и кто-то белой краской оставил мне послание, в котором явно присутствовало рациональное зерно. «Уродливая корова», — гласила надпись. Поэтому вместо того, чтобы насладиться горячим душем и упасть на кровать, мне пришлось искать банку с уайт-спиритом и очищать входную дверь. Тот, кто нанес мне сегодня вечером визит, ушел совсем недавно, краска была совсем свежая. Змея была прибита к двери обычным гвоздем. Она была дохлая, и я надеялась, что умерла она до того, как 7 сантиметров железа пронзили ее тело. И змея, и гвоздь отправились в мусорную корзину. Об этом происшествии я не собиралась сообщать в полицию. Даже если они уже не считают меня жаждущей внимания бездельницей, что-то не хотелось мне рассказывать молодому констеблю, какие именно слова неизвестный написал на моей входной двери. Как и большинство женщин, я плачу, когда злюсь. Пока я оттирала надпись с дубовой, окрашенной в голубой цвет двери, меня просто распирало от злости, а не так давно я чувствовала себя здесь в безопасности, укрытой от посторонних глаз, от надоедливых взглядов, от назойливой доброты и снисходительных попыток завести дружеские отношения. Но события последних дней ясно дали мне понять, здесь я совершенно не защищена. И неважно, как низко опускаю я голову, насколько умело прячу от окружающих свое лицо, всегда найдутся люди, считающие, что могут судить меня по тому, как я выгляжу. Не самое подходящее время для генеральной уборки. Я так растерялась, как будто меня застали за актом вандализма. Я подпрыгнула и обернулась, потом бросила взгляд на дверь. На ней еще остались следы белой краски, но слов прочесть уже было нельзя. Вот уж не думала, что человек, занимающий такой пост, работает в ночную смену. Это было первое, что пришло мне в голову, и слова прозвучали гораздо резче, чем мне хотелось. Я заметила, что Мэтт не сводит глаз с входной двери. И вот-вот задаст мне вопрос, почему я счищаю с двери краску в начале 12 ночи? По правде говоря, я не хотела, чтобы он спросил. Прошу прощения, не понял. Он был не один. У его ног сидел молодой кокер-спаниель с умильной мордочкой и черной густой блестящей шерстью. Мэтт шагнул вперед и коснулся пальцем белой полоски, от которой я не успела избавиться. Еще 2 минуты, и от краски не осталось бы и следа. «Не спится», — вновь взялась я за свое. «Мы встречаемся исключительно по ночам». Я заходил к Клайву Вентри пропустить рюмочку. Да и Молли любит лунный свет. Я только свернул в переулок и сразу увидел, что ты яростно трешь дверь. Что здесь произошло? Ничего. Я вытерла остатки краски и подняла с пола банку с растворителем. Я вошла в дом, оставив Мэтта с Молли у порога. Поспешила в кухню, выбросила тряпку и вымыла руки. Я почувствовала, как что-то мягкое уткнулось мне в икру, опустила глаза и увидела, что Молли тычется носом в мою ногу. Значит, ее хозяин тоже вошел в дом. Я обернулась.